Глава 36. Что, если он не придет снова? Мэри узнала о приезде Фрэнка в Грэшэмсбери задолго до возвращения дядюшки из гостей. За целый год она не получила от возлюбленного ни слова, ни записки, ни весточки, а ведь в юности 12 месяцев тянутся очень долго. Придет ли он к ней, несмотря на запрет матери? Даст ли знать о своем возвращении или напомнит о себе каким-то другим способом? Если нет, что тогда делать? И что делать, если да? Принять решение оказалось так трудно, так больно чувствовать себя покинутой и так сложно не испытывать одиночество. Мэри продолжала убеждать себя, что лучше бы они остались чужими друг другу, и в то же время едва сдерживала слезы от страха, что отчуждение может произойти. Вероятно ли, чтобы после долгого путешествия по миру Фрэнк все еще любил ее? Нет, надо немедленно забыть злосчастный эпизод с рукой. Но, едва приняв решение, Мэри тут же призналась себе в невозможности забыть мимолетное проявление нежности. Девушка сидела с книгой, в которой не прочла ни строчки, в ожидании возвращения дяди, чтобы услышать хоть пару слов о Фрэнке. Рассчитывала, что доктор и баронет приедут домой к 11, а потому очень удивилась, услышав, как еще до 9 возле калитки остановилась пролетка. Сразу раздался громкий и сердитый голос дяди, призывавший Томаса. К сожалению, забыв обо всех заботах подлунного мира, Томас и Бриджит счастливо проводили свободное время в парке под раскидистым буком. Подбежав к экипажу, Дженнет услышала, как сэр Луи потребовал, чтобы его немедленно отвезли в собственный особняк в Боксл-Хилле, и поклялся, что больше не намерен терпеть оскорбительный контроль со стороны бесчувственного опекуна. В отсутствие Томаса доктору пришлось прибегнуть к помощи кучера. Вдвоем они вытащили баронета из экипажа, где от его состояния пострадали не только окна, но и сиденье, и шляпа доктора, занесли на второй этаж и, наконец, при активном содействии Дженнет уложили в постель. Доктор не уходил из комнаты до тех пор, пока подопечный не уснул, и только потом спустился в гостиную к племяннице. Было совершенно ясно, что говорить о Фрэнке Грэшэме ему совсем не хотелось. «Ну что мне делать с этим негодяем?» — воскликнул бедолага, едва сдерживая слезы. «А нельзя ли его отправить в Боксл-Хилл?» — спросила Мэри. «Чтобы он там себя убил? Впрочем, ему осталось немного. Ах, до чего же измучила меня эта семейка!» Как только горькие слова сожаления были произнесены, он внезапно вспомнил важнейшую часть деяний семейства Скатчерт. Обнял Мэри, поцеловал, благословил и заключил, что, несмотря ни на что, чувствует себя счастливейшим человеком на земле. В тот вечер о Фрэнке не прозвучало ни единого слова. Утром доктор обнаружил баронета крайне слабым, истощенным и слезно умолявшим о бокале живительной влаги. Он был не просто слаб, а пребывал в таком ужасном состоянии эмоционального и умственного упадка, в такой неизбывной прострации энергии и духа, что доктор Торн счел благоразумным убрать из комнаты бритвенные принадлежности. «Ради бога! Дайте хотя бы немного кофе с ликером», — взывал сэр Луи. «Я всегда его пью. Спросите Джо. Вы же не хотите меня убить, правда?» Баронет плакал жалобно, словно ребенок. А когда доктор оставил пациента, чтобы позавтракать, тот принялся слезно просить Дженнет принести из багажа припрятанную бутылку. Служанка, однако, сохранила верность распоряжению господина не давать ни капли алкоголя. Доктор все-таки позволил страдальцу выпить вина, после чего, оставив строгие указания относительно лечения, Бриджит и Томас уже вернулись домой, отправился по самым неотложным вызовам. Мэри снова осталась в одиночестве, и мысли сразу улетели к возлюбленному. Как сохранить видимость самообладания при первой встрече? Рано или поздно встретиться все равно придется. Невозможно жить в одной деревне и обходить друг друга стороной. Если доведется увидеть Фрэнка у входа в церковь, как это часто случалось с леди Арабеллой, что же тогда делать? Ее светлость всякий раз ехидно улыбалась, когда встречала ее. Так может, и ей попробовать так же улыбнуться и кивнуть Фрэнку? Увы, Мэри знала, что не способна владеть собой столь виртуозно. Погрузившись в размышления, она перегнулась через подоконник и выглянула в сад настолько далеко, что голова оказалась в окружении ароматных вьющихся растений. Потом с глубоким вздохом выпрямилась и отвернулась от окна. В любом случае, сюда он не придет. Фрэнк Грэшем стоял перед ней воплоти. Прекрасный, словно Аполлон. Мэри попыталась увернуться от жарких объятий и сама не поняла, как попала в ловушку. «Мэри, дорогая, любимая, милая, хорошая, моя Мэри, неужели тебе нечего сказать после долгой разлуки?» Нет, в этот миг в мыслях не мелькало ни единого слова, хотя от слов зависела жизнь. Все усилия сосредоточились на попытке не заплакать. Вот во что превратились ироничная улыбка и сдержанный наклон головы. Вот как холодность переросла в равнодушие. Вот как она доказала, что владеет, если не чувствами, то своим поведением. Фрэнк прижимал ее к сердцу, а Мэри смогла лишь слабо прикрыть ладонями лицо. «Он любит другую», — жестоко сообщила Беатрис. «В любом случае, он не может любить ее», — предательски подтвердило сердце. И вот, наконец, наступило опровержение. «Ты же знаешь, что не можешь выйти за него замуж», — пророчествовала Беатрис. «Ах, если так, то разве искреннее объятие не прискорбно для них обоих? Но как же в этот миг не испытывать счастья?» Мэри попыталась оттолкнуть любимого, но до чего же слабо. Гордость была болезненно уязвлена не презрением леди Арабеллы, а собственным убеждением в том, что, окончательно и навсегда отдав сердце, ничего не получила взамен. Мир, ее мир, не забудет, что она любила, но любила напрасно. И вот долгожданный друг у ее ног. Едва миновала вынужденная ссылка, сразу пришел. Как же можно не чувствовать себя счастливой? Все вокруг твердили, что ей не удастся выйти замуж за того, о ком мечтает. Наверное, так и есть. Если задуматься, то предсказание более чем верно. Но ведь Фрэнк ни в чем не виноват. Он сохранил преданность, и гордость ее спасена. Да, перед отъездом он добился признания в любви. Мэри часто сожалела о проявленной слабости, но не могла сожалеть сейчас. Она сможет вынести страдания, если возлюбленный готов страдать вместе с ней. «Ни единого слова, Мэри? Значит, после всех моих ожиданий и мечтаний все-таки не любишь?» «Ах, Фрэнк, несмотря на все похвалы, да чего же ты глуп? Зачем тебе слова? Разве ее сердце не бьется в унисон с твоим? Разве она не приняла пылкие ласки вместо того, чтобы с гневом отвернуться от опасных поцелуев? Недавно в кухне Бриджит скалкой сломала нос Джо, но за тот же самый грех Томасу лишь шутливо пригрозила расправой. В гостиной мисс Торн при желании тоже наверняка нашла бы способ защиты, пусть и не столь жестокий». Наконец Мэри все-таки сумела освободиться из плена объятий, и теперь молодые люди стояли в целомудренном отдалении друг от друга. Она не могла налюбоваться любимым. Чудесная мягкая борода, только что ласкавшая лицо и шею, делала его совсем другим. Вся фигура изменилась. Изменился и голос, и выражение лица. Тот ли это Фрэнк, который 2 года назад в саду Грэшемсбери по-мальчишески бойко разглагольствовал о своей любви? «Ни одного слова приветствия, Мэри?» «Правая, мистер Грэшем, добро пожаловать домой». «Мистер Грэшем? Скажи, Мэри, скажи сейчас же, произошло ли в твоей жизни что-нибудь важное? Там я не мог ни у кого спросить». «Фрэнк», — начала Мэри и умолкла, не в силах продолжить. «Скажи честно, не бойся. Однажды я уже предложил тебе руку. Вот она опять. Примешь ли ты ее?» Мэри задумчиво посмотрела ему в глаза. Да, она с радостью приняла бы теплую, сильную ладонь, но даже если девушка способна быть честной, то до чего же трудно быть смелой? Фрэнк, по-прежнему предлагая ей руку, опять заговорил. «Мэри, если пожелаешь, мое сердце будет принадлежать тебе и в радости, и в горе. Могут возникнуть трудности, Но если готовы меня любить, вместе мы преодолеем любые препятствия. Я свободен и могу поступать, как пожелаю, за исключением обязательств перед тобой. Вот моя рука. Примешь ли?» Он тоже смотрел ей в глаза и, твердо решив получить ответ, готов был ждать. Мэри потупилась и стала медленно поднимать руку, но рука упала и опять поднялась. И вот, наконец, на раскрытую широкую ладонь робко легли тонкие пальчики. Ладонь тут же сомкнулась, захватив ее пальцы в плен. «Ну вот, теперь ты моя навсегда!» — уверенно воскликнул Фрэнк. «Больше никто не сможет нас разлучить! Дорогая Мэри, моя любимая жена!» «Ах, Фрэнк, разве это неплохо? Разве не безрассудно?» «Безрассудно? Я устал от благоразумия. Ненавижу благоразумие. И почему плохо? Ничуть не плохо, если мы любим друг друга. Ведь ты любишь меня, правда?» «Да, любишь». Он не позволил уклониться от прямого ответа, и когда слова наконец нашлись, то потекли легко и свободно. «Да, Фрэнк, люблю. Если бы проблема заключалась только в этом, тебе не стоило бы тревожиться». «У меня и так нет поводов для тревоги». «Ах, но твой отец и мой дядя, никогда не позволю себе хоть чем-то огорчить кого-то из них». Разумеется, Фрэнк тут же привел ряд веских аргументов. Что готов работать или арендовать ферму, не поселиться там, даже готов ждать, конечно, не слишком долго, может, месяц-два. «Два месяца», — повторила Мэри. «Может, хотя бы полгода? Ах, Фрэнк!» Но молодой человек не умолкал. Говорил и говорил о том, что ему ничего не стоило выполнить все требования отца, кроме одного — отказаться от возлюбленной. Со стороны Сквайра было бы несправедливо, негуманно и неразумно предъявлять невыполнимое требование. Здесь Фрэнк вдохновился и заговорил высоким стилем. Мэри не нашла в сердце достойных возражений, способных противостоять красноречию любимого. В этот невероятный, волшебный миг она могла только ощущать свою ладонь в его ладони и чувствовать себя счастливее, чем когда-либо со дня памятной прогулки на ослике в Боксл-Хилле. «Но, Мэри», — очень серьезно продолжил Фрэнк, «мы должны сохранять верность друг другу и оставаться твердыми в своем решении. Ничто из сказанного родителями не сможет заставить меня свернуть с избранного пути. Готова ли ты пообещать то же самое?» По-прежнему, ощущая тепло сильной руки, Мэри немного помолчала, но как она могла сделать для возлюбленного меньше, чем он был готов сделать для нее? «Да», — ответила очень тихо и спокойно. «Буду тверда. Ничто не сможет меня поколебать. Но ведь это не должно произойти слишком скоро». Продолжение разговора можно не пересказывать. Мэри трижды напомнила любимому, что ему уже пора, и, наконец, сама проводила к двери. «Как ты спешишь от меня избавиться?» — посетовал Фрэнк. «Ты здесь уже 2 часа. Что подумают твои родственники?» «Мне все равно, кто что подумает. После разлуки, тянувшийся год, мне надо многое тебе сказать». В конце концов, мистер Грэшем удалился, и Мэри осталась одна. Несмотря на заверения, Фрэнку предстояло еще немало сделать, так что он не стал терять ни минуты. Собственно, молодой Сквайр был глубоко и страстно влюблен, но имелись у него и другие интересы. Прежде всего, требовалось навестить верного друга Гарри Бейкера и его конюшню, который получил особое поручение — во время отсутствия Фрэнка ухаживать за черным жеребцом. Теперь же следовало проверить, как чувствует себя драгоценное животное. Затем предстояло заглянуть на псарню, чтобы проведать собак и, во вторую очередь, смотрителя охотничьей своры. Осуществить задуманное за один день никак не получалось, но план нуждался в согласовании с Гарри. К тому же хотелось посмотреть 2 только что родившихся щенков Пойнтера. Оставив невесту, Фрэнк занялся неотложными делами с такой кипучей энергией, словно вовсе не был страстно влюблен. С таким безудержным жаром, как будто ни слова не говорил о готовности устроиться на работу, которая неизбежно разлучила бы его с лошадьми и собаками. А Мэри все это время сидела возле окна, и все ее мысли занимало только ее огромное чувство. Ничего другого для нее не существовало. Она только что дала слово не свернуть с пути, чего бы это ни стоило, и намеревалась сдержать обещание, хотя все Грэшемы, кроме единственного, восстанут против нее, и даже дядя не одобрит дерзкого решения. Но разве могла она поступить иначе, когда любимый умолял едва ли не на коленях? Разве могла сделать для него меньше того, что он обещал сделать для нее? Все вокруг непременно начнут твердить о девичьей скромности, рассуждать, что, ответив на любовь того, чьи родственники не желают ее признавать и принимать, она нарушила кодекс чести. Что же, пусть говорят. Правда, прямота, откровенность и верность стоят дороже девичьей скромности, во всяком случае, дороже рассуждений о ней. Мэри дала слово не ради себя. Она понимала и принимала свое положение во всей сложности и во всей ценности. Фрэнк мог многое предложить и многое дать. Она же распоряжалась только собой. Он обладал именем, устойчивой репутацией, добродетельной семьей, родовой честью и тем, что в итоге могло стать состоянием. Она же не имела ни имени, ни известности, ни приданного. Фрэнк со всем юношеским пылом попросил любви, и она дала ему любовь. Затем потребовал верности, и она признала его право на верность. Да, она будет принадлежать ему, если он найдет способ ее получить. Но на этом равенство заканчивалось. Мэри понимала, что, в отличие от нее, Фрэнк не всегда имел возможность сдержать слово. Провозглашенная в Грэшемсбери доктрина женитьбы наследника на деньгах со всей полнотой проникла в сознание. Было бы печально, если бы слава Грэшемсбери померкла, а доблесть покинула старинный дом. Не исключено, что когда-нибудь Фрэнк и сам признает необходимость женитьбы на некой состоятельной особе. Жаль, конечно, что решение не пришло раньше, но, по крайней мере, жаловаться будет не на что. Так Мэри размышляла, сидя возле открытого окна, забыв о книге, которую собиралась читать. Когда Фрэнк ушел, солнце стояло в зените, а сейчас, когда Мэри сменила позу, лучи уже заглядывали в комнату с запада. Утром она спрашивала себя, придет ли он снова, а сейчас задавала иной, более рассудительный вопрос. Будет ли правильно, если он придет снова? Первыми донесшимися до сознания звуками стали шаги дяди. Он поднимался в гостиную, без усилия преодолевая сразу по три ступеньки. Доктор Торн всегда ступал тяжело, но когда был расстроен, шел медленно, а просто устав от работы, поднимался быстро, так же, как сейчас. «Что за суматошный день?» — вздохнул он, упав в кресло. «Ради бога, скорее дай чего-нибудь выпить». Надо заметить, что доктор обожал прохладительные напитки. В его доме не переводился лимонад, всегда присутствовал смородиновый, апельсиновый и малиновый нектар. Он часто не одобрял чрезмерного употребления подобных изысков пациентами, поскольку считал свежевыжатые соки вредными для пищеварения. Однако сам пил, не соблюдая меры. «Ха!» — воскликнул он после нескольких глотков. «Ну вот, так-то лучше. Ну, рассказывай новости». «Это ты был на людях, дядя. Так что все новости у тебя. Как поживает миссис Опай Грин?» «Страдает от скуки и одиночества». «А миссис Оукл рад?» «Ей значительно лучше, потому что нужно следить за десятком детей и кормить грудью близнецов». «Что он делает?» — кивнул доктор в сторону комнаты, где обитал сэр Луи. Только сейчас Мэри осознала, что за весь день даже не вспомнила о присутствии в доме баронета, и ответила равнодушно. «Не думаю, что гость занят чем-то важным. Дженнет за ним приглядывает». «Пил?» «Честное слово, дядя, понятия не имею. Думаю, нет, Дженнет не позволила бы. Но, дядя...» «Да, дорогая, налей-ка мне еще немного этого восхитительного напитка». Мэри наполнила стакан и, передавая, словно, между прочим, заметила. «Приходил Фрэнк Грэшем». Доктор неторопливо выпил лимонад, поставил стакан на стол, но даже после неспешной продолжительной процедуры высказался весьма лаконично. «О, Фрэнк Грэшем». «Да, дядя». «Ну и как он тебе?» «Мне показалось, что выглядит он очень хорошо». Поскольку не нашелся, что добавить, доктор Торн просто встал и отправился к пациенту в соседнюю комнату. «Если не одобряет, то почему ничего не скажет?» — подумала Мэри. «Почему не даст совета?» Но что-то советовать любимой племяннице, когда сэр Луи лежал в состоянии безысходной прострации, было непросто.